бесов, и как завыла тогда против Горького вся буржуазная печать, и как сочувственно отнесся к выступлению Горького Ленин. Конечно, времена теперь не те, и публика не та, и никакой советский театр не подтянется теперь к бесам, но ведь грязнейшая кампания против революции продолжается во всех капиталистических странах. Удар был подлый, что называется, ниже пояса. Мало того, что Академия, а читай Каменев и Горький, подсовывают советскому читателю контрреволюционное творение, великий пролетарский писатель выступает в заметке публициста как двурушник, до революции, где грудью защищал чистоту марксистско-ленинских взглядов, не допускал и малейшего проникновения в пролетарскую среду враждебной идеологии, ныне же, любуйтесь, сам открыл двери в нашу светлую действительность всякой мерзости и гнили. Низостью и подлостью отдавала от поступка журналиста правды. Издательские планы были давно рассмотрены и утверждены, в том числе и в ЦК. Более того, Горький прямо в разговоре со Сталиным завел речь об этом романе Достоевского. Он сказал, что, между прочим, революционерам, особенно тем, кто пришел к власти, недурно было бы внимательно ознакомиться с бесами. В них и русская история, и своеобразное предупреждение, какие опасности надо обойти. Роман «Весть» создавался почти с натуры. Главный герой его списан с авантюриста Нечаева, того самого, что хотел вести Русь через болото по колено в крови. Однако Достоевский в планах издательства был эпизодом. С ним соседствовали, пожалуй, все классики и русской, и мировой литературы, произведения которых по замыслу Горького необходимо было знать, чтобы стать образованным человеком, умеющим самостоятельно разобраться в том, что в жизни есть ложь и что правда, и куда зовет и почему в конечном счете правда, по утверждению большевиков, коммунистическая идеология. Он, кстати, сам, развивая идеи директора издательства Института мировой литературы о создании целой серии книг, биографий разных отраслей знаний, собственноручно вставил в план, наряду с русскими классиками, Гариным Михайловским, Глебом Успенским и другими, отменно знавшими жизнь, представителей многих и многих зарубежных стран, там и Гамсун, Мицкевич и Эйно Лейно, Имре Мадач, Мавра Иокаи, Тирсо де Молина, Парни, Эсди Кейруш. Каменев отныне не мог ничего объяснить и тем более оправдаться, но заметка-донос, несомненно, каким-нибудь предусмотрительным тюремным Крючковым могла быть положена на стол следователю. В иных обстоятельствах Горький отнесся бы, наверное, к журналисту, как к мелкой и грязной моське, как всегда поступал по отношению к наскокам непорядочных и грязных людишек, обходил их презрительным молчанием, но тут немедленно потянулся к листу бумаги. Через 4 дня, 24 января, та же «Правда» напечатала его письмо. «Я решительно высказываюсь за издание Академии романа «Бесы», а также однозвучных с ним романов Писемского «Взбаламученное море», Лескова «Некуда», Крестовского «Марева», то есть контрреволюционных романов. Делаю это, потому что я против превращения легальной литературы в нелегальную, которая продается из-под полы, соблазняя молодежь своей запретностью и заставляет ее ожидать неизъяснимых наслаждений от этой литературы. В большинстве же молодежь наша не знакома с историей революционного движения до большевизма, так же, как она не знакома с историей литературы и с романом, который, по Заславскому, стал знаменем политической реакции. Врага необходимо знать, надо знать его идеологию, и, разумеется, всегда легче узнать ее по книге, в которой идеология эта дана в образах ясно и картинно. Но, будучи внимательно прочитана, книга эта покажет молодым читателям, что идеологии-то у врага не было, а были только грубые эмоции страха, озлобления, мести. В оценке бесов Заславский хватил через край, говоря, хорошо известно, что «Бесы» как раз наиболее художественно слабое произведение.